Пока Миха будет бежать от портала, мы можем попробовать понять, оптимистично предлагаю я. Садимся так, чтобы видеть нашего рыцаря, как только он появится на мосту. Стражи, третий раз говорю я. Это слово и правда огненными буквами вертится у меня в голове. Мало информации, качает головой Рита. Кристальные стражи, радостно делюсь я новым воспоминанием. Смутно вспоминаю рассказ Ника, будто бы он говорил о том, что легче всего здесь рогам. Рогам. Почему рогам? Они ходят тихо и могут включать невидимость. Пока все равно непонятно, качает головой Рита. Кристальные. Что означают кристальные? Может, невидимые? Предлагаю идею я. Ой, говорит черт, это вариант. И они хватают всех, кто громко шумит. Я сразу вспоминаю громко орущего черта и лязгающего доспехами Миху. Похоже на правду, соглашаюсь. Тогда мы не пройдем. Хмурится Рита. Почему? Симпа вскакивает и начинает заговорщически шептать. Будем тихо красться. Разве не получится? Если бросим Миху, получится, соглашается та. Замолкаем, думая, конечно, об одном. Никто не хочет бросать нашего доблестного рыцаря, но надо же как-то идти дальше. Вот и он радостно мчится в сторону моста. Мчится на ходу, размахивая руками. Радость на его лице такая яркая, что видна издалека. Жестоко, говорю я. Я ему скажу, говорит Рита. Она права. Можно придумывать тактику и еще год пытаться пройти локацию с гремящим латами рыцарем, а можно принять трудное решение. Кажется, у меня есть идея. Рита неожиданно поднимает палец вверх. Она ничего не объясняет, поэтому просто ждем, когда Миха доберется до нас. Раздевайся, приказывает Рита, когда он, наконец, тяжело дыша, останавливается рядом. В глазах Михи в щелочках забрало, испуг. Точно. Почему мне не пришла в голову эта мысль? Зачем? Лепечет Миха. Латы некрасивые. Красивые, успокаивает его Рита. Но сейчас тебе их нужно снять и спрятать в сумку. Меня тогда убьют, продолжает лепетать рыцарь. Если ты их не снимешь, нас всех убьют, переходит сразу к сути черт. Миха, перестав сопротивляться, начинает раздеваться. Через минуту перед нами светловолосый и очень сильно накачанный гигант. И пресс у него весь в огромных рельефных кубиках. А во, присвистывает Рита. Да ты просто рвешь женские сердца. Трусики тоже снимать. Он послушно тянется к последнему элементу одежды на своем теле. Нет-нет. Баронесса одной рукой останавливает его, а второй закрывает себе глаза. Это лишнее. Ну и, к тому же, я могу не выдержать этого зрелища. Так мы и идем. Далеко впереди, крадущийся черт, а далеко позади Рита и полуголый искрящийся мышцами Миха. Работает только этот способ, и мы его находим после десятка смертей и пробежек через мост. Как только Симпа натыкается на кристального стража и умирает, я включаю невидимость и замираю. Страж пытается найти хозяина черта, но не находит и успокаивается. Он успокаивается, а я остаюсь в живых. Стражи и правда кристальные. Совершенно невидимые заранее, они проявляются огромные живыми ледяными великанами кристаллами в тот момент, когда замечают рядом врага. Все не так уж и плохо, мы продвигаемся медленно, но вполне себе верно. Из хорошего, здесь вообще нет нежити. Стражи уничтожают ее уже на подходах к мертвой равнине. Неужели скоро все? Шепчу я, когда мы, устав от напряжения, делаем короткий привал рядом редкой в этих местах скалой. Форт Верес теперь совсем близко, вздымается несокрушимой громадой, протыкающей небо шпилями башен. А вы куда после форта? Спрашивает накачанный беловолосый гигант рядом. Дальше. Возьмете меня? Рита сразу грустнеет. Нет, качает она головой. Женька уходит потом. Мы уходим, босс. Куда мы уходим? Сразу оживляется Симпа. Скоро ему придется все рассказать. Совсем скоро. И вряд ли он будет этому рад, ведь моя смерть там, в реальном мире, будет означать и его смерть. Его настоящую вечную смерть. Другая локация, говорю я, чтобы избежать сейчас долгих объяснений. Опасная, но и прекрасная. Босс, ты мог бы обрадовать меня раньше, мягко журит меня Симпа. Ты же знаешь, как я люблю опасные приключения. Не такие, черт. Не такие, говорю я мысленно. А мы с тобой куда? Миха смотрит на баронессу. А вы на вулкан? Торопливо отвечаю я вместо нее. Не, качает головой светловолосый атлет, нам туда рано. Я, Рита кажется задумчивой. Я, наверное, ухожу из игры. Вот тебе и новость. Жаль, сейчас неподходящая ситуация для расспросов. Идем, Рита резко встает. Время не ждет. Мы не убили ни одного кристального стража. И даже не попробовали, так и останутся эти странные враги в моей памяти как неизвестное блюдо на празднике, до которого ты так и не смог дотянуться. В огромные ворота форта мы вошли на закате. Красное от усталости солнце грело нам спины и освещало последние шаги в этом коротком, но нелегком пути. В просторном дворе пусто. Это становится для нас неожиданностью. Почему-то после людного замка им и здесь ожидалась шумная суета. Нет, тишина. Пустой огромный двор, и еще одни ворота, на этот раз из двух каменных плит высотой каждая этажей в 5. Ну и каменное кольцо портала в самом центре. Так странно, пожимает плечами Рита. Нам точно сюда. И где здесь комендант Рорк? Я знаю только одно, все ненавидят Форт Верис, говорю я. И эта ненависть что-то значит. Плиты, когда мы подходим к ним ближе, вздрагивают, осыпают нас пылью и ползут в стороны, открывая путь во внутренний двор. Он тоже пуст. Не нравится мне все это, хмурится Рита. Зато портал близко, значит умирать не страшно, срочно ищу хорошие я. Мне можно одеться. Робко интересуется Миха. Первый раз мы умираем всего через 2 шага после того, как Миха задает тот самый вопрос. Киваем ему в ответ и делаем эти 2 чертовых шага. Каменная плита под ногами опрокидывается, роняя нас на стальные колья, торчащие где-то внизу в сумраке ямы. Ямы, в которую почти не добирается свет падающего в закат солнца. Умираем не сразу, разглядывая друг у друга и дожидаясь, когда полоска здоровья обнулится. Воскресаем на портале и снова бежим к каменным воротам, и те снова, осыпая нас пылью, приветливо отходят в сторону, приглашая во внутренний двор. Кажется, я знаю, что здесь нас ждет и почему все ненавидят Форт Верис, говорит Рита, останавливаясь сразу после ворот и оглядывая плиты, которым устлан двор. И я, говорю я, а я нет. Расскажите, Симпа забегает вперед и заглядывает нам в глаза. И я, нет. И мне расскажите, просит Миха. Свой огромный сверкающий багровым огнем в лучах предзакатного солнца меч он держит в руках, готовый встретиться с врагом лицом к лицу. Вот только враг здесь совсем другой. Его мечом не одолеть. Ловушки, Рита разводит руки. Здесь везде ловушки. Симпа срывается с места и мчится вдоль стены. Пробегает немного, каменная дорожка под ним вспыхивает синим огнем, а вместе с ней вспыхивает и сам Симпа. Вспыхивает и сгорает. Вызываю его снова. Он появляется рядом злой и решительно настроенный. Бежит на этот раз уже по диагонали, перепрыгивая с плиты на плиту и стараясь не задерживаться ни на одной больше, чем на мгновение. На 5-м или 6-м таком прыжке плита под ним начинает плыть вверх, унося туда же и нашего черта. Ему бы спрыгнуть, а он пугается и разрешает поднять себя высоко над двором. Затем плита тает, просто тает в воздухе, а черт падает и умирает на камнях, корчаясь в агонии. А этот двор точно кто-нибудь смог пройти, интересуется Рита. Да, успокаиваю ее я. Примерно 1 000 000 геймеров, которые играют в эту игру. Мы можем быть самыми тупыми. Самыми непроходимо тупыми, спрашивает она, и не дожидаясь, пока я вызову Симпу, делает пару осторожных шагов в сторону. Получается, ты везунчик, говорю я. 2 шага, качает головой она. Это всего 2 шага. Вот смотри, сейчас будет 3-й и все закончится. Она ставит ногу на следующую плиту и закрывает глаза, ожидая неминуемой гибели. Нет, жива. Пока, жива. Рассчитывать вероятность, с которой у нее есть шанс пройти весь путь, не хочется. Хочется просто надеяться на чудо или на невероятную везучесть Риты. А что, вдруг у нее интуиция как нюх у собаки? Я однажды в Черном Кресте видел невероятное шоу. Какой-то тип в одеянии дервиша уворачивался от стрел 10 лучников-добровольцев. Он порхал как бабочка, будто заранее зная траекторию, по которой пролетит стрела. Впрочем, сейчас у меня есть более простое объяснение тому, что я увидел тогда. Это мог быть не реальный игрок, а фантом, такой как Стас, или Димка, или Ник. В мире, где живые не отличаются от программ, легко казаться настоящим. 4-й шаг станет последним, она переставляет ногу, и сверху сразу же на ее голову обрушивается огромная глыба. Я же говорила. Радостно сообщает она после того, как прибегает от портала. «Мне скоро домой», — Миха показывает на темнеющее небо. «В 10 отбой. Может, завтра с утра начнем?» Содрогаюсь. От мысли о том, что мне придется вернуться в квартиру, содрогаюсь. Я ведь даже не закрыл входную дверь, и тот, в саване, может спокойно дожидаться меня прямо перед выходом из портала. «Да, давайте», — соглашается Рита. Я тоже устала. И есть хочу. А завтра с утра продолжим. Да, Женя. Она смотрит прямо мне в глаза, и я понимаю, она знает о том, что у меня там опасно. Догадалась. И теперь решение за мной. Да, киваю я. Отдыхаем. Завтра с новыми силами в бой. Мы обязательно пройдем все ловушки, сколько бы их здесь в форте не было. К черту. К черту леденящий страх. Мне все равно выходить в реал. Сегодня или завтра, или через 3 дня. Если тот, кто хотел меня убить, решит закончить дело, он дождется. А вот у меня сил через несколько дней сидения в игре без еды, воды, нормального сна и туалета будет гораздо меньше. А значит и шансов выжить в новом бою. Я киваю себе еще раз, а потом замечаю на противоположной стороне двора то, что заставляет меня окаменеть. Алтарь. Такой же точно, как там, внизу, на выходе из башни. И каменная страница на нем. Почему-то я знаю, под каким номером эта страница. Глава 26. Вот я и один. Рита дома, наверное, суетится, стараясь побыстрее приготовить ужин. Мысленно вижу ее бегающую между холодильником и плитой, обжигающую палец и дующую на него, тихонько поругиваясь себе под нос. Интересно, потом она плюхнется на постель с тарелкой под сериал или усядется за стол и будет сосредоточенно жевать, обдумывая завтрашний, такой важный для всех нас день. Миха долго не хотел уходить, болтал о чем-то своем, совершенно незначительном для мира взрослых, и таком важном для него. Завтра мы попрощаемся. И если с Ритой мы еще увидимся, пусть не точно, пусть неизвестно когда и где, то с отважным рыцарем в сияющих доспехах уже нет. Из угла, в котором я сижу, виден алтарь. Невозможно ошибиться, это точная копия того, в реале. Совпадает каждый изгиб формы и каждый завиток резьбы на камне. Вот только на странице здесь будет написано другое. Почему-то я в этом уверен. Тот, кто разместил алтарь, знал, что я приду сюда в Форт Верес. Приду перед тем, как выйду наружу. Как он мог узнать это, моему скромному уму не постичь. Или все объясняется по-другому, совсем по-другому. Он вел меня, создавая мой маршрут, как и мир, который создал до того. Снова вызываю в памяти тексты, которые впечатались там. Ты первый, кто собирается открыть эту дверь. Прежде чем ты сделаешь это, я, тот, кто создал тебя, тот, кто создал весь этот мир вокруг, хочу предупредить, тебе не обязательно выходить. Оставайся внутри, продолжай наслаждаться тем, что имеешь. Продолжай жить, ибо здесь, снаружи, обещать жизнь я тебе не могу. Это удивительно, как прочно и легко мозг сохранил это. Ты думаешь, мир вечен. Ты думаешь, ты вечен. Нет. Я не хочу тебя огорчать, но нет. Часы тикают. До точки, когда все исчезнет, осталось совсем немного, если ты не остановишь эти часы. Ты готов чувствовать то же, что и я. Готов чувствовать ответственность за весь мир. Ты готов принять то самое решение, убить или спасти. Ты готов выйти. Если готов, ищи эхо расколотой слезы. Алтарь с третьей страницей это, пожалуй, даже поважнее будет, чем сделка с комендантом Раком, которая предстоит нам завтра, и поважнее призрака, потому что на нем могут быть ответы. Пора домой. Привязываю камень портала, запускаю его и сразу же делаю несколько шагов назад. Это страх, сейчас сон управляет мной и это хорошо. Это дает мне чуть большие шансы на жизнь. Арка вспыхивает. Комната кажется пустой, а распахнутая дверь зияет черным прямоугольником, проходом в бездну. Там правда никого нет. Делаю осторожный шаг к порталу и пытаюсь заглянуть за боковые грани арки, враг вполне может прятаться там. Может быть, как раз сейчас он стоит, прижавшись к стене и ожидая, когда я пересилю страх и вернусь. Пусто. Кажется, и правда пусто, если только он не ждет меня там, в башне, в нескольких шагах от двери, скрываемый мраком. Мне нужно просто успеть добежать и захлопнуть дверь. Вызываю спрятанного черта. Тот появляется и удивленно хмурит брови. Мне показалось, или время пролетело слишком быстро. Я не уходил. Ладно, кивает он. Мне нужна твоя помощь. Его явно пугает моя необычная серьезность сейчас. Видишь портал? Да, черт заметно нервничает. Зайди в него. Зайди и закрой вон ту дверь. Сейчас. Да, вот прямо сейчас и зайти. Тянет время он. Может, сначала поболтаем по душам. Я нечаянно испугал черта. Похоже, он считывает страх в моих глазах. Нет, мы поговорим по душам, обещаю, но не сейчас. Сейчас ты просто войдешь в этот портал. Можешь закрыть глаза, если так проще. Если тот, кто хотел убить у меня там, близко, он бросится на черта, или не бросится, и тогда я прикажу Симпе выйти из квартиры. К тому же, он видит в темноте так же хорошо, как и днем. Это то приключение, о котором ты говорил, босс. Оно ждет меня там, за этим порталом. Да, заходи. Можно я покурю? Ты не куришь. Курю. Смотри. Он и правда извлекает из-за уха сигарету с белым фильтром, метко плюет на нее и та вспыхивает. Мир вокруг сразу же наполняется ароматом вишни. Садится. Затягивается. Ох уж эти игровые дизайнеры. Придумать такую фигню. Когда нервничаю, всегда курю. Не замечал. Я пока не нервничал ни разу при тебе. Он прицеливается и выпускает мне в лицо облако дыма. Вкусно, да. Вишня, говорю я. Не знаю, что такое вишня, но чертовски вкусно. Замолкаем. На пару уютных минут. Ты боишься, босс, неожиданно говорит он. Как он вообще может чувствовать такое? Молчу. Ты никогда не боялся, а теперь боишься. Почему? Как объяснить виртуальному существу то, что бояться в игре очень сложно? Как объяснить этому же виртуальному существу, просто набору интеллектуальных алгоритмов, что такое реальный мир? Там другое, киваю на арку портала. Он ждет. Ждет главное и явного отличия. Того самого, который объяснит ему мой страх. И оно есть у меня. Там только одна смерть. Блять, говорит черт. И затихает снова, на этот раз надолго. Выкурив одну сигарету, засовывает окурок в щель между камнями в стене, достает, поджигает и затягивается новый. И я тоже. Спрашивает он. Если я умру, то да. Я должен сказать ему это. Ты можешь остаться здесь, напоминаю я ему. Просто скажи и я отпущу тебя. Знаю, выстреливает облаком дыма. Он колеблется, я вижу это по его глазам. Не мудрено, слишком важный выбор. И слишком сложный. Да и вообще, он счастливый. У него есть выбор. Это у меня его нет. Я не могу не выйти и не могу не искать ответы. Мое спасение, в них, в ответах. Он не докуривает, выбрасывает сигарету. Я вижу, решение принято. Тянет мне руку. С тобой было весело, босс. Неожиданно. Кажется, я был уверен в том, что он останется рядом. Жму его руку. С тобой тоже. Ты куда сейчас? В портал, он кивает на арку рядом. На меня накатывает горячая волна радости. Как мало нужно для счастья, нужно просто, чтобы виртуальный черт не бросил тебя. А прощался зачем? Где я прощался? Удивляется он. С тобой было весело, босс. Передразниваю я его. Я же не знаю, что там меня ждет сейчас. Вдруг бамс и вечная темнота. Вот и хотел сказать тебе правду. Он еще что-то хочет сказать, но передумывает, машет рукой и делает шаг в портал. Оказавшись в центре комнаты, почему-то начинает ощупывать себя. Вместо того, чтобы бежать и закрывать дверь, он ощупывает себя с таким видом, будто только что нацепил новый костюм. А мне приходится ждать, потому что звуки через портал не передаются. Начинает оглядываться. Черт, закрой дверь, сквозь зубы цежу я. Он, как будто услышав меня, встряхивается и бежит к двери. Захлопывает. Неужели? Неужели я могу зайти? Машет мне рукой. Захожу. Здесь все другое, говорит он. И я другой. И снова щупает себя. Не понимаю, качаю головой. И я не понимаю. Он хлопает себя по бокам. Что-то с телом. Я его ощущаю. Что это значит? Я не знаю. Огрызается Симпа. Странно все это. Там, за дверью, никого не было. Качает головой. Не знаю. Не знаю. Да, там, темно. Ты же видишь в темноте. Здесь, нет. Я же говорю, все странно. Я будто родился. Не пугай меня. Он подходит к столу, поднимает кусок забытого мною и уже засохшего торта, обнюхивает и засовывает в рот. Жует, причмокивая и покачивая головой. Улет, говорит он. Я не знаю, что это за фигня вокруг, но, это улет. На этот раз возле портала в центре форта мы не одни. Шустрый низкорослый маг в коротком колпаке и с двумя длинными кинжалами на поясе. Интересно, какое сочетание классов прячется за столь странным обликом? Магический разбойник. Стой, хватаю я мага Рогу за локоть раньше, чем он успевает куда-нибудь умчаться. Ты нам нужен, поясняю торопливо, потому что взгляд его не по-доброму сверкает, а рука тянется к рукояти кинжала. Комендант. Комендант Рог, как нам пройти к нему? Спрашивает Рита. При взгляде на нее выражение его лица смягчается. Первый раз здесь. Дружно киваем в ответ. Нужно пройти лабиринт, поясняет он. потом его комнаты. Но туда лучше не соваться, жесткий босс, потный. А правда ему можно продать что-нибудь? Спрашивает Рита. Мага Рога оглядывает нас, снова поправляет кинжалы на поясе и говорит. Не думаю, что у вас есть что-то интересное для коменданта. И все-таки, улыбается та, если бы у нас было что-то интересное для него, как нам стоило бы поступить? Пройти 3 уровня лабиринта, добраться до коменданта и предложить ему артефакт. У вас ведь артефакт, интересуется он. Ничего кроме артефактов он не скупает, а он не убьет нас. Мага Рога хмыкает. Если товар не понравится, убьет. Если не договоритесь, убьет. Убьет, заберет все ваши шмотки, а ваши тела забросит в черный крест и обнулит все порталы. Придется проходить игру сначала. Переглядываемся. Новости так себе. Ты же шутишь? Да. В голосе Риты надежда. Нет. Потому здесь и никого нет. Мало радости проходить лабиринт и болтать с комендантом. Тем более, что проход в лютые земли в стороне. Лютые земли — это следующая локация после форта Верес. А лабиринт как пройти? Пытаюсь выведать как можно больше полезной информации я. Ножками, мага Рога показывает пальцами идущего человечка. А если серьезно? Подскажи. Наш случайный гид косится на огромный, размером с будильник, хронометр на своей руке. Тороплюсь, бро. Поспрашивайте других. Хороший совет. Были бы здесь другие, обязательно поспрашивали бы. Одну подсказочку, обольстительно улыбаясь, подмигивает ему Рита. Всего одну крохотную подсказочку. Ты сама себе ответила, отвечает тот уже на ходу. Ищите подсказки. Они здесь везде. Даже на небе. Он убегает, растворившись как призрак, как удачный сон, а мы ищем эти чертовы подсказки. Ищем и находим. Иногда это едва заметные схемы, нарисованные прямо на небе. И мы разгадываем их дружно, тыча пальцами в очередной найденный рисунок. Иногда указания – это почти бесформенные следы крови на камнях. А иногда – это просто человеческая кость, которая указывает путь, словно путеводная звезда. Никогда еще мой мозг не кипел так сильно. Никогда. К обеду мы проходим первый уровень и останавливаемся перед алтарем. И я читаю. Будут и другие. Они могут оказаться быстрее тебя, сильнее тебя, смелее тебя, но главное, умнее тебя. И они могут захотеть убить этот мир, даже если ты будешь мечтать его спасти. Поторопись. Мы перепрыгиваем пропасти, уклоняясь от огненных шаров, бегаем по углям, сражаемся с маленькими армиями скелетов, вырастающих прямо под нашими ногами, прячемся от ядовитых стрел, появляющихся неведомо откуда и преследующих нас, падаем в непроглядно темные ямы и выкарабкиваемся из них, чтобы тут же оказаться перед очередной головоломкой. Головоломкой, у которой, кажется, просто нет решения. И мы умираем. Много раз. И начинаем снова. За эти мучительные несколько часов я примерно 1000 раз понимаю, почему мы здесь одни. Идиотов с примесью мазохизма среди обычных людей очень немного. Загадок и смертей слишком много, чтобы выдержать. За эти мучительные несколько часов я примерно 100 раз собираюсь сдаться. А потом мы выходим к небольшой каменной двери, на которой выгравировано изображение руки, сжимающей драгоценный камень. Тебе туда нельзя, я останавливаю Миху, тот уже тянет руку, чтобы толкнуть дверь. Он прошел с нами весь форт, прошел только ради опыта, которого здесь падало совсем мало. Прошел ради компании, он просто хотел помочь нам. Теперь время прощаться. Спасибо, Мишка. Рита прижимает атлета к груди. Тот замирает, не шевелясь. Она держит его в своих объятиях, потом выпускает. Следующий, Симпа. Подходит, хлопает Миху по плечу. Ты почти так же хорош, как я, говорит он. Вот и моя очередь. Тяну руку, и через мгновение она трещит в огромной ладони рыцаря. Было круто, говорит Миха. Слушайте. Он на мгновение затихает, что-то обдумывая. А давайте в первый день лета встретимся здесь. Здесь. Черт делает большие глаза. Ну нет уж, только не здесь. Второй раз я не готов проходить через этот ад. Ну не здесь прямо, а там на портале, в крепости. Похоже, он имеет в виду последний портал в форте Верес. Первый день лета, неплохо. Вот только для начала нужно, чтобы мне кто-нибудь вернул зиму. Обычную московскую зиму. Рита молча смотрит на меня. Кажется, ей нравится эта идея. Это через сколько? На всякий случай уточняю я. Миха задумывается, затем выдает. Через 6 месяцев. Полгода. Знать бы, где я буду через полгода. Я за, быстро говорит Рита. Она явно испугалась, что я скажу первым и откажусь. Да, давайте. Соглашаюсь я. Будет здорово еще раз собраться. Во сколько? Радостно уточняет Миха и тут же, сияя глазами, выдает. Давайте сразу после завтрака. Прекрасные времена детства, когда время измерялось по другим часам. На каникулах после завтрака мамка придет. Отпрошусь и выйду и даже вместо школы. На закате, говорит Рита. Давайте на закате. Потому что завтрак у всех разный, а закат один. Держи, Рита лезет под куртку, красивую куртку с вышивкой, извлекает из-под нее что-то и протягивает мне. Камень. Тот самый. Почему? У тебя это получится лучше. К разговору с комендантом я не готовился, почему-то был уверен, что это будет делать Рита. Хорошо, прячу его в сумку. Наша судьба теперь в твоих руках, она смущенно улыбается. Я молчу, обдумывая. Неожиданно. Слишком неожиданно. Я, конечно, готов был поддержать Риту, поддержать беседу с комендантом, но не так, не думал, что мне нужно будет принимать все решения. Идем. Она касается ручки двери. Стой. На ее лице удивление. Расскажи, говорю я. Удивление сменяется вопросом. Правду, твердо говорю я. Самое время. Я про тайну, которую она однажды не захотела мне открыть. Она понимает, о чем я, вижу это по глазам. Нет, Женя, нет, это важно. Сейчас, перед тем, как мы зайдем туда, перед разговором с ним, Рита опускает голову. Я вижу, как она кусает губы. Я вижу миллион сомнений в ее глазах. Это легко. Просто скажи. Кивает, не поднимая головы и не глядя мне в глаза. Потом еще раз кивает. На этот раз, похоже, уже себе самой и я понимаю, решилась. Ты спрашивал, все ли в порядке с моим миром. Ты спрашивал, есть ли у меня за дверью Москва, зима и весь нормальный мир. Да. И ты ответила, что все в порядке. И я соврала. Я не знаю, что там, продолжает она торопливо, будто боясь, что решимости может не хватить. Я не выхожу на улицу. Я вообще не хожу. Не понимаю. Что ты не понимаешь? Не понимаешь, как случаются аварии, после которых уже не ходит. Мне вдруг становится стыдно. И эти деньги. Да, она кивает. На операцию. Теперь ее фраза о том, что наша судьба в моих руках, звучит по-другому. Только не нужно меня жалеть. Ок. Хочу ее прижать к себе, но нельзя. Нельзя, потому что это будет похоже на жалость. Нам просто нужно продать эту штучку за 100 000. Она старается улыбнуться. Хватит и тебе, и мне. И все будут счастливы. И я посмотрю, что там за моей дверью. Он спускается сверху. Просто парит в воздухе, сложив руки на груди. Театрально, будто цирковой артист. Строгий мундир темно-синего цвета, высокие, идеально чистые, сапоги, аккуратная стрижка с пробором. Седина. Неявная. Как серебряная пыль. Надо быстрее что-то сказать. Иначе он убьет нас раньше. И игру придется начинать сначала. У нас кое-что есть для тебя. Комендант вдруг исчезает, и через мгновение я чувствую на себе объятия, будто стальные тиски сжимают тело, не давая пошевелиться. Огромная змея, в которую превратился комендант Рорк, бесшумно скользит по мне, оплетая, пленяя. Кое-что. Голова гадюки размером с человеческую голову появляется перед моим лицом. Желтые бездонные глаза вглядываются в меня. Кое-что, что может тебе понравиться. Я изо всех сил пытаюсь сделать вид, будто все происходит, как и ожидал. И где же оно? Покажите скорее мне его. Звенящий в тишине шепот звучит вкрадчиво, но холодит кровь. Не сейчас. Давай начнем с цены. Это не очень правильно, обсуждать цену раньше, чем покупатель увидел товар, но я боюсь. Я не знаю, как устроено здесь все. Вдруг владелец этого места умеет выхватывать все, что ему понравится, прямо из рук. Я чувствую, как Рита дрожит. Он стоит рядом, и наши тела не соприкасаются, но я все равно это чувствую. Цена. Удивляется змей. Он вздрагивает, на миг ослабляет свои объятия и тут же сжимает еще сильнее. Заглядывает мне в лицо, язык, тонкий, раздвоенный язык гадюки, касается моей кожи, так будто размечает линии, по которым разрежет ее. 100 000, твердо говорю я. 100 000. Шепот змея заставляет дрожать перепонки. Никто и никогда не просил у меня 100 000, человек. Мне очень сильно сейчас хочется посмотреть на Риту. Посмотреть и спросить, знала ли она о том, что никто не получал таких денег от коменданта Рака. Вот только отвести взгляда от дрожащего перед моими глазами языка я не могу. Ты не покажешь мне то, что принес. Шепот будто трогает мой мозг. А еще, Еще он озадачен моей наглость, моей запредельной наглостью. Это камень, похожий на... Я задумываюсь, хочу уже сказать про каплю воды, которую он напоминает, но тут в голове у меня возникает другое слово, гораздо более точное. Он похож на слезу. Змея вздрагивает так, что мне становится больно. Больно, больно. Но ведь я не могу чувствовать боль в игре. Что происходит? Что вообще происходит в этом чертовом, съехавшем с рельс мире? На слезу. Его свистящий шепот заполняет всю огромную залу, отражаясь коротким эхом от каждого из тысяч камней здесь и переплетаясь тончайшими нитями. Да, на расколотую слезу, повторяю я и холодею. Холодею, потому что первый ответ я почти нашел. Вторая каменная страница. Ты думаешь, мир вечен? Ты думаешь, ты вечен? Нет. Я не хочу тебя огорчать, но нет. Часы тикают. До точки, когда все исчезнет, осталось совсем немного. Если ты не остановишь эти часы, ты готов чувствовать то же, что и я. Готов чувствовать ответственность за весь мир. Ты готов принять то самое решение, убить или спасти. Ты готов выйти. Если готов, ищи эхо расколотой слезы. Эхо расколотой слезы. Это оно. Лежит в моей сумке. Покажи его, шипит змей. Достаю. Достаю и показываю. Желтые глаза вспыхивают и впиваются в искрящуюся жидкость внутри камня. Да. Его дозвучит как шелест листвы в мире мертвых. Это оно. Это оно. Теперь я тоже знаю это. Вот только сейчас мне нужно будет его отдать. Потому что ответа, зачем мне оставлять себе эту находку, у меня нет. А вот Рита рядом. Рита, которой нужна операция, есть. И призрак, ожидающий меня последние дни у механика, тоже есть. 100 000 и оно твое. Я уверен, что можно было просить и больше. Намного больше, но не сейчас. Сейчас цена уже названа. Язык касается моего лба, обжигая его. Мне не жалко денег, человек, они ничто, но я хочу, чтобы ты отдал мне этот камень просто так. Положи его на пол и уходи. Уходи навсегда и забудь о том, что держал его в руках. Иначе я убью тебя. Я убью тебя так, как еще не убивал никого. Навсегда. Нет. Произнести это простое «нет» оказывается очень тяжело. Потому что я знаю, что означает это навсегда. И я верю этому огромному зверю, потому что чувствую боль, которую он сейчас причиняет мне. Объятия становятся нестерпимыми. Я стискиваю зубы и закрываю глаза. Даже просто смотреть в эти желтые искрящиеся бесконечной глубиной глаза, невыносимо. Я не могу его купить, шепчет змей, забирая из меня остатки жизни, остатки настоящей жизни. Я могу только взять его. Отдай. Его долгое «отдай» разбивается эхом об стены. Нет. Ничего страшнее этого короткого слова я еще не произносил в своей жизни. Может ли он забрать этот камень, если сейчас убьет меня? Тот мага-рога возле портала говорил, что комендант забирает вещи убитых. Все ли вещи? Сказал ли он правду или немного преувеличил, желая испугать новичков? Слишком много вопросов. Если не можешь купить, просто дай мне эти деньги, а я отдам тебе эхо. Потом. Обещаю. Почему-то я уверен, он знает, как называется этот странный камень. Тишина, которая заполняет залу, самая громкая тишина, которую я когда-либо слышал. Самая громкая и самая бесконечная. Поворачиваю голову и смотрю на Риту. В ответ, взгляд, в котором слишком много всего. Но больше всего там сейчас страха. Да, тихим шелестом проникает в мои уши. Тут же чувствую звон. Негромкий. Совсем негромкий. Звон монет, которые прибавляются в мою сумку. Отдай. Как последний выдох. Как обещание смерти, если я не исполню наш договор. Изо всех сил стараясь удержать дрожь в пальцах, вызываю интерфейс. Да. Они там. Немыслимая сумма. Операция Риты и мой шанс на выживание в сошедшем с ума мире за порогом двери. 100 000. Змея выпускает меня из своих объятий. Это не свобода. Убежать я отсюда не смогу. Убежать с камнем. Передумать я уже тоже не смогу. Опускаюсь и кладу его на сверкающий мрамором пол. Эхо расколотой звезды. Камень исчезает. Просто тает, как будто и не было. Как будто всего мгновение назад я не держал его в руках. Как будто и не было позади такого короткого и дико долгого похода сюда, в Форт Верес из крохотной бессмысленной пещерки на болотах, из моей прошлой жизни, в которую уже не вернуться никогда. Лишь бы не убил. Лишь бы сейчас он не убил меня. Я произношу мысленно эти слова как последнюю молитву. «Уходи», шепот заставляет мою кожу неметь. «Самый умный поступок в моей жизни», выдыхает Рита, Когда мы выходим за двери, последнее «уходи» коменданта стихает в моих ушах. Она задирает голову к небу и дышит так, будто только что выбралась из могилы. Смотрю на нее вопросительно. «Камень. То, что я отдала тебе, камень», — поясняет она. «Не представляю, как бы я разговаривала с комендантом. Он бы убил меня сразу и забрал камень. Или я сама бы ему его отдала и радовалась бы потом всю оставшуюся жизнь». Она не все поняла из того, что только несколько мгновений назад произошло. Я расскажу ей, когда-нибудь, если мы увидимся снова. Ее лицо вдруг темнеет. Все, киваю. Наша история закончена. Просто стоим друг напротив друга и молчим. Я бы поцеловал ее, но тогда станет совсем тяжело. Кажется, она думает так же. Не хочу прощаться. Рита вскидывает голову и волосы рассыпаются по ее лбу, закрывая на мгновение глаза. Давай придумаем что-нибудь. Киваю. Давай будем оставлять друг другу весточки. Снова киваю. Становится чуть легче. Я не знаю, что там впереди, но все равно чуть легче. Это эффект надежды. В пещере, торопливо говорит она. В вашей пещере. Ну в той, помнишь? Нет, качаю головой. Только не там. Не там, где живут мои мертвые друзья. Тогда где? Она выглядит такой потерянной, что я не выдерживаю и прижимаю ее к своей груди. На тропе. На той тропе, на которой мы впервые увиделись, говорю я, зарываясь лицом в ее вкусные волосы. Там наверняка найдется какой-нибудь никому не интересный валун, под которым можно прятать записки. Да, кивает она, а я смотрю на слезинку на ее щеке. Больше всего на свете сейчас хочется этот крохотный кристаллик, который она забыла спрятать, оставить себе на память. Мы бежим. Бежим от портала к порталу, разбросанным по локациям. Бежим до той потерянной и сохранившейся только в нашей с ней памяти тропинки, где однажды совершенно случайно встретились. Бежим, чтобы найти камень, который будет хранить нашу крохотную надежду на хорошее. Я прятался от нее, от этой крылатой черной твари. Прятался долго и безнадежно. А теперь она дрожит в моих руках. Вырваться уже не сможет и знает это. Смотрит мне в глаза и дрожит. Нажимаю на рукоять ножа. Пальцы сразу становятся липкими. Липкие от крови. «Все честно», — шепчу я. «Я почти полюбил тебя. И даже, очень сильно. Но еще сильнее, я боялся тебя». Начинает биться сильнее. Это ее последняя попытка. И крылья, слабеющие крылья, она пытается оттолкнуть ими меня. «Нет», — качаю головой. «Не сегодня». Ее темные бездонные глаза подергиваются дымкой и замирают. Стекленеют. «Ша-ша-ша-ша». Тихо шепчет она мне свою последнюю песню. Сердце еще живо, я слишком близко сейчас к ней, чтобы не чувствовать его биение. Я считаю эти удары, потому что точно знаю, совсем скоро услышу последний, завершающий эту жизнь. «Ша-ша-ша-ша», — молит она. 3, 4, 5, 6, 7. Где седьмой удар? Все, все. «Прощай», — шепчу. «Твой путь закончился, а мой, мой только начинается». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.